Глава 23. В Париже поселилась смерть, буквально в нескольких шагах от Эйфелевой башни, будто бы Железная Леди была ее знаменем. Смерть притаилась среди сточных вод и грязных стен. Она заманила Ги и Фаустину в свое логово и предстала перед ними во всей красе, как только они пересекли порог ее унылой пещеры. Запыхавшись, молодые люди достигли полукруглой комнаты, заканчивающейся раструбом. Из-за небольшого уклона заполнен он был лишь на одну треть, смердящий воздух казался тошнотворным. Тяжелый запах гнили затруднял дыхание, пропитывал одежду. Если бы не страх, который поглотил все прочие чувства, Ги непременно бы вырвало. Пока Ги прикрывал их, надеясь на то, что им удалось оторваться, Фаустина прошла вперед. Вдруг девушка вздрогнула от ужаса. Может, Ги и ничего бы не заметил, но пламя начало предательски дрожать. Писатель подошел к своей спутнице, чтобы перехватить фонарь, и увидел то, что он освещал. Внизу валялись кучи нижних юбок, рваные кружева, разноцветные чулки, ошметки человеческой кожи и части тел, изъеденных червями. То тут, то там на поверхности виднелись куски мяса, в которых угадывались пальцы рук, фрагменты ног, даже груди. И все это на фоне еще не успевших разложиться трупов, расчлененных и искалеченных тел. Затем внимание Ги привлекли волосы, лица, оплывшие щеки, открытые перед бездной небытия рты, набухшие веки, пустые глазницы больше не принадлежали людям. Это были призраки, изуродованные потусторонними силами. Сколько их было? Помимо женщин здесь оказались и мужчины. Всех их было не меньше десятка, а может и вдвое больше. Точнее, в кишащей червями и личинками пирамиде разложившихся тел установить было невозможно. Едва успев подхватить Фаустину на руки, Ги опустился на колени. Сознание девушка не лишилось, но взгляд ее стал безумным. Дыхание сбилось, а грудь тяжело вздымалась. Внезапно Фаустина наклонилась, и изо рта у нее потекла желчь. У Ги закружилась голова. Тем не менее он взял себя в руки. Сейчас не время для слабости. По крайней мере, пока рядом тот, кто убил Боменгу. «Фаустина?» — тихо сказал он, боясь привлечь внимание монстра. «Нужно собраться с силами». Он хлопал девушку по щекам до тех пор, пока она не начала моргать. Фаустина вытерла рот платком, который крепко сжимала в кулаке, и глубоко вздохнула. «Вы сможете сесть?» Девушка кивнула и приподнялась на руках. Ги воспользовался паузой, чтобы обойти помещение. Сердце забилось чаще, когда в глубине он заметил решетку. Она преграждала путь в другой туннель. Ги попытался ее приподнять, но обнаружил, что она заперта на висячий замок. В гневе Ги врезал по нему кулаком. «Мы обречены?» — дрожащим голосом спросила Фаустина. «Боюсь, что да», — вздохнул писатель. «Не хочу возвращаться в тот туннель, откуда мы пришли. К сожалению, другого выхода нет». Фаустина покачала головой и замерла, уставившись в одну точку. Подол ее платья промок насквозь. Теперь, когда глаза приспособились к темноте, Ги заметил, что весь пол усыпан человеческими останками. Ги приблизился к огромной куче тел, от которой исходил удушающий запах гнили. До него донесся странный хлюпающий звук. Копошащиеся черви обгладывали остатки плоти. Недалеко от того места, где он стоял, в груди останков виднелась приличных размеров дыра. Куски были буквально вырваны с мясом из тел несчастных. Ги наклонился, взял фонарь и поднял его на нужную высоту. На обнаженной ноге остался гигантский отпечаток челюсти, в 10 раз больше человеческой. Огромные следы клыков. Ги тряхнул головой, отказываясь верить увиденному. Гортанный рык прокатился по туннелю. И если раньше у писателей и оставались сомнения, то теперь они полностью рассеялись. Здешний обитатель не имел ничего общего с человеческим существом. Ошарашенный Ги подошел к Фаустине и помог ей встать на ноги. «Нам нельзя тут оставаться», — тихо заметил он. «Как раз наоборот. Возможно, наверху кто-нибудь слышал крики Боменгу, а может быть, наше отсутствие наконец заметят. А кто знает, где нас искать?» «Лукенгу». «Сомневаюсь, что он отважится отправиться сюда, к тому же, как бы там ни было, мы не можем позволить себе ждать. Пока мы в безопасности, но все может измениться. Откуда вы знаете? Нам точно удалось оторваться от погони?» Ги указал на куски мяса, валяющиеся на полу, и дыру, зияющую среди гниющей человеческой массы. «Здесь монстр держит свою добычу», — мрачно сказал писатель. На сей раз он был уверен, что Фаустина потеряет сознание, но вместо этого девушка схватила копье и направилась к выходу. «Идемте немедленно», — приказала она. Вода была неподвижна. Ни кругов на поверхности, ни каких-то особых звуков. Слышалось только, как капало с потолка и хлюпало под ногами. Ги держал фонарь перед собой, но света от него хватало лишь на ближайшие 3 метра, так что молодые люди толком не знали, куда движутся. Поначалу Фаустина все время оглядывалась назад, но сгущающаяся тьма так пугала ее, что она решила больше не оборачиваться, так как все равно толком ничего нельзя было разглядеть. Когда они прошли место, где исчез Буменго, Фаустина изо всех сил вцепилась в пояс Ги. Она ожидала увидеть всплывшую отрубленную голову или какую-нибудь другую часть тела. Но ничего подобного не случилось. Подземная река была спокойна, как деревенский ручей в безлунную ночь. Фаустина подсчитала, что еще каких-то 10 метров, и они достигнут колодца, где можно подняться на верхний уровень. Девушка заметила копье конголезца, которое по-прежнему плавало посреди реки. «Ги! Подождите, я хочу его забрать!» «У вас же есть уже одно. Нужно, чтобы у каждого было свое на случай...» Фаустина встала напротив и протянула руку. Ей не хватало каких-то 20 сантиметров. Тогда носком туфли девушка нащупала бордюр и поднялась к самой кромке воды, чтобы еще немного продвинуться вперед. Она приблизилась к цели примерно на 10 сантиметров, но этого все равно было недостаточно. Девушка попыталась дотянуться до пики при помощи своего копья. Несколько взмахов, чтобы вызвать легкое колебание воды. Копье стало медленно приближаться. Фаустина присела на корточки, затем встала на колени и вновь протянула руку, чтобы попробовать ухватить копье конголезца. Она не заметила, как на воде показались круги, которые начали быстро двигаться в ее сторону. Фаустина опустила руку в темную жижу. Ги схватил ее за плечо и резко отдернул назад. Внезапно вода забурлила, и на поверхности появилось нечто огромное. Писатель оттолкнул Фаустину к стене, а чудовище понеслось вглубь туннеля. Чтобы девушка не кричала, Ги зажал ей рот рукой. Фаустина тяжело дышала, зрачки ее расширились от ужаса, и только когда чудище скрылось в недрах подземелья, Ги ослабил хватку. «Все уже позади», — прошептал он. Фаустина несколько раз сглотнула, будто в горле у нее что-то застряло. Она все еще тяжело дышала. «Мы почти пришли», — успокоил ее Ги. «Можете идти дальше?» Девушка кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Когда они, наконец, добрались до колодца, то Фаустина первой поднялась наверх. На какую-то долю секунды Ги остался один среди сточных вод. Он, не мигая, смотрел в безмятежные воды, в которых, как в темном зеркале, отражались стены туннеля. «Прощай, Буменго», — прошептал он, — «прощай, друг». И, в свою очередь, поднялся по узкому проходу, ведущему на свет Божий.